Ты из людей. Люди убивают древней. Зачем тебе это? Ну, скажем, я не люблю бессмысленные смерти. И ищу свое предназначение. Игорь пожал плечами. Такой ответ тебя устроит? Кахан кивнул. Для начала сгодится. Но теперь я бы хотел услышать больше конкретики и меньше общих слов. Изгнанник из родного мира с пониманием кивнул. Алгоритмы управляли вождем деревни или нет, но как собеседник Липоцвет был очень хорош. Я встану на защиту вашего селения. Буду стоять до тех пор, пока люди не поймут, что ходить сюда бессмысленно. Это может потребовать много времени. Я никуда не спешу. Ха, это хороший ответ. Но мне все еще непонятны твои мотивы, Ингви Хоральсон. А непонимание рождает недоверие. Кивком боярин дал понять, что вопрос услышан, но отвечать на него не спешил. Для начала стоило ответить на него для себя. Нужно поднять эску, чтобы поменяться с Ингви обратно. Можно пойти в шахту, но что ты сможешь сделать без второго слоя? Да и здесь, о каких данжах или высокоуровневых квестах можно говорить, если ты не видишь никакой игровой информации? А Лен? Он и в виртуале Лен. То есть делай то, что умеешь? Что в этом плохого? Ты же не можешь отрицать, что квесты с вариативной наградой — это такой себе путь. Мотивы, — проговорил Игорь вслух. У меня есть мотивы, Кахан. Я хочу получить вассальную клятву. Тебе знакомо это понятие? Некоторое время Липоцвет внимательно рассматривал человека. Никаких эмоций он не высказывал, отчего складывалось впечатление, что игровой персонаж попросту завис. В чем конкретно будет выражаться вассальная клятва? Наконец спросил он. Налоги и служба. Не знаю, как это делается у вас, а в моих краях она звучит примерно так. Если ты пойдешь на войну, я и мой род пойдем за тобой. Ну и так далее. Древень снова замолчал, переваривая данные. Что сейчас происходило, Игорь не вполне понимал. Управляющий данной локацией ИИ, искусственный интеллект, штудировал все возможные трактовки термина «вассальная клятва». Или вождь, чувствующий ответственность за своих людей, пытался найти двойное дно в предложении человека. Спустя секунд 20 взгляд зеленокожего вновь сделался осмысленным, и он выдал. «Мы составим договор». Не вопрос или предложение. Констатация факта. «Обещаю, что не буду требовать от вас большего, чем вы можете дать». Древнейший из известных ему формулировок ответил Игорь. Вождь очень человечно хмыкнул. Взгляд его, минуту назад задумчивый, сделался иным. Кажется, в черных глазах древнем мелькнула хитринка. «Тогда я принимаю твое предложение, человек. Завтра согласуем формулировки договора, если ты не против». «Не против. Я пока подготовлю ритуал для принятия клятвы». Боярин пожал протянутую ему руку. Оберт, тут же игнорируя стоящего рядом Липоцвета, сообщил, что получил системное сообщение о назначенном и принятом квесте на недельную защиту локации «Деревня Древней». Начал было перечислять условия задания, такие как количество погибших жителей деревни на момент завершения срока задания не должно быть больше 10% от общей численности, но Игорь оборвал его. Он уже понял как, хотя пока не ясно. В отношении только него или вообще работает искусственный интеллект игры. На свои вопросы он ответ уже получил, а больше его ничто не интересовало. Оставив Оберта торговаться с Каханом, игрок желал выбить в качестве награды полный набор лесного охотника, в то время как Древень настаивал на одном предмете. Боярин вышел на улицу, чтобы еще раз в тишине и одиночестве хорошенько все обдумать. Правда, с одиночеством у него не заладилось. Едва он оказался на улице, как рядом, отклеившись от тени здания, появилась Ива. Ночь, едва освещенная факелами и огнем костров, прятала настоящий цвет ее кожи, превращая, если не присматриваться, в экзотичную смуглую красотку. «Вы уже закончили со своими мужскими делами?» — спросила она, особенно выделив последние слова. «Там закончат без меня, красавица», — с улыбкой отозвался Игорь. «Я в полном твоем распоряжении». «Тогда не будем тратить время», —